Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро всем! Гайс, вы можете оттуда сзади садитесь поближе. Не бойтесь. Приходите ближе. Занимайте места поближе. Аллилуйя! Иисус живой, Иисус реален, Он здесь. Я прошу, чтобы наши умы, чтобы наш дух, чтобы наши сердца, они были активированы к этому, понимаете? Потому что можно прожить и не понять даже, кто рядом с тобой был. Что ты имел, что ходило рядом с тобой, что было доступно нам в нашей жизни. Знаете, можно прожить так всю жизнь и не знать, что ты был миллионером, прикинь. Ты всю жизнь скитался, всю жизнь питался, понимаете, отбросками, мучился. А потом тебе говорят, слушай, да тебя ж наследство. Поэтому пусть наши умы, пусть наше сердце, пусть наш дух, вот это рождение свыше, пусть оно будет, оно активирует в тебе и во мне, всем, в каждом из нас, реальность Бога. Потому что эти две реальности идут параллельно. Аллилуйя. Вы знаете, чуть-чуть расскажу, где мы были на этих выходных. Вы хотите знать? Или вы уже все знаете? А, уже видели? Но знаете, что я вам скажу? Видеть вот так — это одно. Но побыть там, понюхать, попробовать — это совсем другое. Знаете, получилось поехать. Мы были в Канаде. Город Виктория. Он знаменит там. Там, оказывается, есть такой сад очень знаменитый. Butcher's Garden, как-то так. Или, может, я неправильно имя сказал. Я сразу скажу, мужики, слушайте сюда. Все братья мои, все слушайте сейчас сюда. Вы хотите, чтобы ваша жена полюбила вас совсем на другом уровне? Честно, поднимайте руки. Ну, вы поняли, что я вам скажу сейчас, да? Продай там, я не знаю, самокат свой, продай что-нибудь, но найди эти деньги, это не так-то и много надо, и повези жену и себя в тот сад. Вы слышали меня, братья, мужчины, отцы, мужья? Не пожалейте. Вы инвестируете что-то в вечность. Но это место, понимаете, это место, то, что человек, слушайте, может создать руками своими на земле, понимаете? То, что человек может спланировать, придумать, увидеть, я не знаю как, но сделать местечко на этой земле, где ты можешь, понимаете, ты можешь ходить, ты можешь просто видеть, наслаждаться жизнью, понимаешь, наслаждаться этими растениями, этими деревьями, этими кустарниками, этими цветами, которые пахнут по-разному, по-разному выглядят. И ты можешь, кажется, это все ощутить. Еще даже можешь пойти там и чай попить. Ты можешь пойти испытать вот это, может, знаете, момент, может быть, местечко на земле, где ты можешь просто побыть и забыться от всего. Ты можешь просто походить, просто испытать вот эту атмосферу. И вот скажу, вот там это местечко есть, оно очень, очень такое впечатляющее, оживляющее. Может быть, оно как бы дает момент вот это, знаете, вот это мира, вот этот момент мира, момент успокоения, просто побыть там. Вот почему люди многие едут туда. И понятно, знаете, может быть, в жизни не все хорошо, может быть, знаете, ты все равно реальность есть реальность, но я вам так скажу, не пожалейте. Это не так далеко от нас, кстати, не надо там куда-то ехать на край земли. Ты можешь на машине сесть и поехать. Но к чему, знаете, это просто где мы были, провели пару дней. Но знаете, тема, на которую я хочу говорить, я ее так назвал. «Мир вам». Вы знаете, это слова очень мощные. Это слова. И я прошу Духа Святого, чтобы Он открыл всем нам глубину мира, которого Бог просто предлагает нам. Потому что очень часто в наших глазах, понимаете, мир по-разному у каждого выглядит. Мир может быть, понимаете, кто-то ищет мира в одной ситуации, кто-то ищет в другой. Но именно о мире Божьем, о том, и я в прошлый раз, я помните, я коснулся Ноя, и, можно сказать, оттуда я начну, потому что имя Ноя – это был покой, rest. И вы знаете, как вы знаете, Ной всех там успокоил. Все успокоились. Все очень сильно успокоились, что уже их не пробудишь. И знаете, мы очень часто в жизни, мы знаете, у нас человек вот умирает, и мы его, знаете, говорим, rest in peace, да? Говорим, о, ушел в покой, ушел все. Но вы знаете, что мы, верующие люди, которые заполнены Духом Святым, которые имеют цель от Бога, которые рождены, понимаете, стратегически Богом, вы знаете, что ты и я, мы должны, вот тот мир, который я буду сегодня проповедовать, это не должно быть что-то, когда ты знаешь, все закончится в твоей жизни, все там, знаете, уже ничего не будет, и тогда тебе скажут, rest in peace. Но ты должен rest in peace прямо сейчас, прямо сегодня. Прямо сегодня я хочу, чтобы ты вошел в Божий мир, чтобы ты, я, мы вместе. И Ной, представьте, Ной прожил, когда начался потоп. Ной прожил, Ною было тогда 600 лет. Кстати, 600 лет прожил Ной. И как мы с вами читали, он нравился Богу. Мы иногда в нашей жизни, понимаете, мы 6 лет не можем понравиться Богу, мы 6 лет не можем прожить с Богом. Понимаете, его, Ноя, верность была, представьте, 600 лет. Задумайся, 600 лет, это не было что-то, понимаете, Ной там что-то сделал хорошее, вот Бог, опа, в этот главный момент, это, знаете, мы так думаем, вот что Бог меня заметил вот в этот момент, когда я молился, когда я там, знаете, жертвовал, когда я был такой послушный Богу, вот если Бог меня заметит вот в этот момент, знаете, прожил 600 лет и был верный Богу. Это заставляет немного думать глубже, заставляет смотреть, почему он был какой-то другой, что ради него, представь, Бог сохраняет его семью, уничтожает все на свете. То есть его мышление, как мы читали, его мышление, его пути, как он жил, оно ходило с Богом. Не Бог бегал за Ноя, понимаете? Иногда мы хотим, чтобы вот куда я побегу, чтобы туда Бог побежал. Но наоборот, мышление Ноя или пути Ноя, жизнь Ноя шла с Богом. Понимаете, не Бог с Ноем, а Ной подстроил себя под жизнь с Богом. В нашей жизни, понимаете, за последний, наверное, год, а то и больше, наверное, больше уже год, Бог даже, знаете, Бог поменял мое мышление по отношению вообще ко всему, что мы видим. Вы знаете, что в церкви существует такая зараза, мышление, знаете, мышление вознесения, мышление избавиться отсюда. Вот почему я вижу в нашей стране, даже где мы живем, очень много грязи сейчас, очень много проблем, потому что церковь сидит и ждет, чтобы просто сдернуть отсюда. Понимаете? Церковь ждет, чтобы просто вот Иисус, приди, забери меня, чтобы, знаете, хотя... Представьте, у нас должно быть совсем другое мышление, у нас должен быть подход к жизни. Бог, я хочу наоборот здесь прожить 100 лет. 100 лет я хочу прожить, но я хочу прожить ради твоего замысла, ради твоей воли. Не 100 лет, чтобы просто, знаете, больше стафа собрать за 100 лет. Понимаете, вот мышление вот это должно измениться. Мы должны поменять вообще подход ко всему. И тогда вы увидите, как твое отношение начнет меняться. Даже твое отношение к детям, твое отношение к твоей работе, к твоему окружению. Как ты начнешь любить это место. Ты начнешь... Вот почему мы неэффективные, понимаете? Мы просто собираемся, и мы сидим и ждем. Мы церковь, а церковь должна быть наоборот та, которая доминирует, та, которая, как говорится, разрастается. Царство Бога должно захватывать. Ну вы соглашаетесь со мной или нет? То есть вот это мышление, вот это мы должны, Бог должен избавить нас от, понимаете, потому что если мы, это, знаете, вот такая, как, знаете, есть такая у американцев sacred cows. Вот это одна из вот этих sacred cows, которую мы должны ее уничтожить, сказать, но, понимаете, потому что если у нас вот это не поменяется, вот то, что, чем Ной жил, мы никогда не будем так жить. Понимаете, что Ной, даже Бог в пророке Иезекииле, он когда говорил, он говорил о Ное, о Иове и Данииле, он говорил о этих трех. И он говорит, знаете что, и земля там была, он говорит, я уничтожил бы все, но вот этих бы троих я бы спас. Представьте. Насколько люди познали Бога, насколько люди, как говорится, поставили свою жизнь, что Бог говорит, я бы уничтожил всю землю, говорит, а этих бы троих спас. Представь. И это мы с вами, дорогие. Я не вижу, что, давайте, это, мы не должны понять, это наша жизнь. Перестань думать, что ты никто, перестань думать, что, о, ну, это был Ной, но это был это. Дорогие, мы во Христе намного больше имеем. В этом моменте я должен был услышать много аминей. Я надеюсь, что ты в сердце сказал, я надеюсь, что ты понимаешь, в каком времени мы живем. Вот почему ты и я, мы должны Бог... настроиться жить даже долго на этой земле. Я понимаю, там, но мы, это мышление. Я не говорю сейчас, знаете, что о, там, вот я буду жить. Все это, ну, наше мышление, мы, понимаете, управляем этими вещами. Но нужно для этого Божий замысел. Конечно, если мы не знаем, кто мы, почему мы здесь, то, естественно, тебе тут, говорится, жить в поражении, действительно, в мучении. Зачем тебе 100 лет мучиться? Зачем тебе в болезнях? Зачем тебе, понимаете, конечно, лучше забери меня, Иисус. Поэтому нужно заполниться замыслом Бога, волю Его, познать, что Он от меня хочет. Быть с Богом, понимаете? Быть с Богом – это разум Христа. Вот почему у Ноя было, смотрите, 600 лет верности Богу. Верности Богу, дорогие, верность Богу, твоя и моя верность Богу должна стоять на первом месте. Неверность людям, неверность служениям, неверность ничего, верность Богу. Первое. Очень часто мы путаем эти вещи, мы думаем, о, ну если я буду верный людям, если я буду это, то, наверное, но ты должен верным Богу, первый Бог, в первую очередь. Все остальное тоже будет вытекать из этого. Вот эти вещи нужно, чтобы стояли на местах, иначе, если твоя верность Богу стоит на втором месте, а верность человеку на первом, знаешь что, ты разочаруешься, это будет твой духовный даже крах. Ты даже Бога туда припишешь, потом обидишься, потом потеряешь веру, потому что ты все ставила на человеке. Ной, как я говорил, это покой. Его имя значит покой, мир. У вас у всех, да, вы когда слышите имя Ноя, у вас у всех что в голове? Ковчег. Ной потоп не придет. Ной построил ковчег. И что интересно, то, о чем буду говорить, я хочу, чтобы вы вот это поняли, вот эта картина была в вашей голове, или даже не картина, а как бы символ ковчега. Понимаете, для Ноя ковчег, представь, на землю пришел потоп. Смерть для всех. Для Ноя это было благословение. Для Ноя это была доброта Бога. Представь. Все Бог уничтожил, стер с лица земли. Но Ной, написано, он нашел вот эту благодать в глазах Бога. Он, для него это была благодать, добро. Представь. Все, что в мире происходило, все, что как там... Вы знаете, вообще построение ковчега вообще очень интересно. Вы знаете, что там вот эта здоровая лодка, в ней Бог сказал. И что интересно, почему и в послании к евреям об этом Бог говорит. Он говорит, что Ной исполнил все точно, как ему было сказано. Он построил ковчег точно так, как Бог сказал. Вот это тоже очень важный момент подметить, когда Бог что-то говорит, делай точно, делай прилежно, старанием, не лишь бы как. Написано, он исполнил точности, как Бог ему сказал, потому что у него был вот этот трепет перед Богом, был страх Богу, и он сделал все. Он, знаете, тот ковчег, как он выглядел, вы знаете, что в нем была одна всего лишь дверь сбоку и всего лишь одно окно, маленькое, вот такое вот, на крыше. Не было окон с боков, не было ничего, чтобы Ной со своей семьей не видел все, что происходит там. Как там буря не бушует, как там люди не погибают, какой бы там кошмар ни был. У Ноя было всего лишь окошко, чтобы он мог распознавать день и ночь. Даже вот в этой картине, представьте, что Бог рисует даже человеку. Делай, говорит, строй лодку, обшмали ее, покрой смолой снутри и снаружи. Сделай одну дверь сбоку. И что интересно, по слову Бога, Ной, когда Бог сказал Ною, зайди в ковчег, написано, Бог закрыл дверь. Тьф. И Бог сказал Ною, выйди из ковчега. Все везде был Бог, все было по его слову. Вот почему Ной был праведный, вот почему Ной, Бог о Ное это говорит, потому что Ною, что было сказано, то Ной делал. Он не был, но давай вот тут мы сделаем ковчег вот такой, я хочу, чтобы здесь было так. Но тебе нужно все сделать точно, как Бог хочет в твоей жизни. Что в нашей жизни репрезентирует ковчег? 1 Петра. Я сейчас немножко просто хочу пару вещей, может, оно так разложить, но в конце я верю, что тему, как я назвал, мир вам. Ты его получишь. Ты его уже получаешь. Потому что знаете что? Я не могу вам дать то, чего у меня нет. Мне то, чего у меня нет, я вам не дам. Я не могу. Понимаете? Но я знаю одну вещь, которую я серьезно вам могу дать, это дать вам мир, который у меня есть. Я могу дать его. И мы даже потом прочитаем место, когда даже Иисус сказал ученикам, идите, говорит, идите в дом, и зайдете в дом. Я забегаю немного наперед, и говорит, и ваш мир, он говорит, не мой мир, ваш мир. Говорит, если тот дом достоин, если тот дом, понимаете, говорится, готов принять, говорит, то этот мир, ваш мир, останется у них. Представь, мир – это что-то, это не просто, это какая-то вещь, которую ты можешь, ее, она может прийти к тебе, может уйти от тебя. Понимаете? Он говорит, пойдете, говорит, если тот дом, если не, говорит, если тот дом или тот человек недостоин, этот мир, который ты даешь, он просто вернется к тебе назад. Вот некоторым из вас сегодня пойдет мир. Некоторым, может быть, я молюсь, чтобы всем пришел мир. Потому что я верю в то, что, знаете, то, что Бог говорит, то, что Он в первую очередь, вы в первом очередь, вы у Него на уме, в первую очередь даже первее, чем я. Я хочу, чтобы вы это понимали. Вы, Каждый, который приходит, каждое воскресенье сюда, каждый, кто просто ищет Бога, это для вас идет в первую очередь. Просто, как, знаете, just a messenger, просто этот, как его, как шланг, понимаете? Смотрите, 1 Петра. Если кто-то ищет 1 Петра, это в Новом Завете. Первое Петра 3, это немножко про Ноя. 20 стих. Тут в контексте говорится, как Иисус, когда Он умер в теле, написано, но Он умер в теле, но в духе Он, наоборот, ожил, и Он там пошел, там возвестил Слово Бога тем, которые, понимаете, были в это время, вот, как говорится, в контексте, вот за это время, которое было во время Ноя. И смотрите, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Бог ждал, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде. Только 8 душ. Это символ крещения. Смотрите сюда, услышьте меня, кто из вас принимал крещение, кто хочет принимать крещение, кто будет принимать крещение. Услышьте сейчас одну из истин крещения. Это символ крещения, то есть то, что Ной, то, что с Ноем происходило, то, что, как, понимаете, Ной вошел в этот ковчег, Ной, как говорится, был закрыт, Ной, как говорится, вода его спасла. Вы слышите, помните, я говорил, то, что для мира это была смерть, для Ноя это, наоборот, была жизнь. Символ крещения, которое теперь спасает вас. Крещение – это не смывание грязи с тела. Смотрите сюда. В разных переводах есть по-разному, но я это место перечитал во всех переводах, которые существуют на свете. Я перечитал, но в оригинале, слушайте, потому что очень мы даже ошибаемся, потому что не понимая истины, очень часто, знаете, нас когда крестили, ты обещаешь Богу служить доброй совестью, там, вы все знаете эту фразу. Но я хочу, чтобы ты сегодня услышал немного по-другому, что в твоей жизни произошло, когда ты был погружен в эту воду, как Ной, который в этом ковчеге был погружен в эту воду и потом вышел, говорится, из этого ковчега. Смотрите, крещение – это обращение, это мой клич, в английском appeal to God, мой клич к Богу за доброй и чистой совестью. Мой, то есть мое решение, мой завет или что, это всего лишь вот сейчас, это мой клич к Богу. Бог, а теперь приди и исправь мою совесть, мое сознание к доброй, написано, доброе, понимаете, доброе, это то, доброта настоящая, это только то, что исходит от Бога. Я, по сути, знаете, помните, когда даже к Иисусу пришел один юноша и говорит, о, Иисус, добрый. Иисус ему говорит, что ты меня называешь добрым, благим? Говорит, только Отец благой. Он говорит, что мне сделать доброе, чтобы мне заиметь жизнь настоящую, чтобы мне заиметь жизнь вечную, понимаете? Это еще одна, можно сказать, такая святая корова, которой мы думаем, жизнь вечная, это будет где-то вот там. Понимаете, это жизнь настоящая, жизнь реальная, жизнь Бога внутри тебя. Он говорит, что мне сделать, чтобы мне по-настоящему жить? Он был богатый юноша и не мог по-настоящему жить. Иисус говорит, что ты меня называешь добрым? Один Бог, один Отец только благой. И вот к этому Он говорит, что вот это настоящая доброта, услышьте меня, это то, что начинается от Бога. То, что порождается от Бога, то, что выходит и от Бога, то, что, как говорится, то, что слово ищу. Снабжает Бог, понимаете? Оно начинается от Бога, и Бог – это вот это новое рождение, вот это крещение, вот это всего лишь начало. Теперь твой клич к Богу – Бог, приди коснись моего сознания. Бог, приди. Я хочу иметь вот эту настоящую добрую совесть. Вот это то, что отходит от Бога. Вот это мышление Божье, разум Христа. Это всего лишь вот это начало. Я не сильно вас за... А? Вы поняли смысл? Это истинное добро, это то, что берет начало от Бога. Вот где мы все с вами начинаемся, рождаемся. И потом следующий стих. Спасающее вас воскресением Иисуса Христа, то есть поднятием. Воскресение – это слово поднятие. Ты должен быть поднят, понимаешь? Твоя жизнь должна быть поднята, понимаете? Воскреснувшая. Зайдя на небо, Он теперь пребывает по правую руку Бога. Ему покорились все ангелы. Вот твоя позиция, вот твое новое рождение. Не просто, понимаете, молитва, не просто вот сказал или там какое-то чувство. Это радикальная трансформация мышления. Радикальная. Знаете что, когда Ной, вот почему ковчег и Ной, все это прообраз вот этого, понимаете, мира и покоя, который приходит от Бога. В то время, в котором мы живем с вами, что везде бы ни происходило, понимаете, если сейчас за всем смотреть, если сейчас все это чувствовать, если все это слушать, мне жалко, понимаете, мне тебя будет жалко, насколько ты просто погрузишься в эту паранойю, насколько ты, понимаешь, просто выйдешь даже, ты выйдешь, понимаете, в нашу жизнь, дорогие, мы должны. Помните историю про Илью? Помните, когда он там убил кучу пророков? Там было, короче, такое шоу, там такая сила Бога, и потом на следующий день он прячется. Он прячется, потому что боится, что Изавель его убьет, потому что она пообещала, что я тебя до вечера убью на следующий день. И вот он прячется. И вот он прячется, и знаете, он прячется и молится Богу, все, конец мне, Бог, что мне делать? Я вот, знаете, это очень часто напоминает даже меня, напоминает иногда, знаете, может быть, вещи в нашей жизни, когда, знаете, мы думаем, о, все, мне конец, никто моих проблем не знает, никому не все, все, понимаете, все, конец. Самая плохая у меня ситуация, Бог, помоги. И вы помните, там первое, что пришло? Ветер. Пришел ветер, пришел вихрь даже. Пришел вихрь, но там написано, Бога не было. Пришел, следующее пришло землетрясение, и там Бога не было. Потом пришел огонь, и там Бога не было. И потом, помните, что было? Пришел тихий голос от Бога. И вот это, что я хочу, чтобы мы с вами ухватили. Но вы знаете что? Что в нашей жизни все равно вначале должен прийти ветер. В твою жизнь может прийти ветер. В твоей жизни может быть потом прийти землетрясение. В твоей жизни потом придет огонь, который вообще сожжет уже все, что уже, говорится, не пошатнулось, и то, что не сдуло. И вот тогда в твою жизнь придет тихий вот этот мир, вот этот тихий голос, вот это Бога, понимаешь, чтобы ты его мог слышать. Вот почему очень часто ты не можешь, ты никогда не услышишь даже Бога в своем вот этом, понимаете, ты никогда не услышишь его голос в своих проблемах, в своем хаосе, в своей, ты знаете, в стрессе, в проблемах, не услышишь ты голос Бога. Это наоборот, иногда, чтобы убрать, чтобы потрясти тебя. Вот почему иногда даже здесь на молитвах Дух Святой создает землетрясение, создает огонь, создает, понимаете, ветер, чтобы потом тебя здесь потрясти. Потом ты приходишь домой, ложишься спать, и тихий голос тебе говорит. А, знакомо кому-то? Вот тут, кажется, был гром, был огонь, был это. Но это, понимаете, цель была не этого. Цель – стрясти с тебя, спалить с тебя, убрать с тебя Илия. Вот это все, что ты уже подумал, все, уже всему конец. Чтобы пришел вот этот тихий-тихий голос в твою жизнь. Голос Бога. Чтобы ты мог слышать, чтобы ты мог распознавать, чтобы ты мог, говорится, просто двигаться по жизни, который просто ведомый голосом Бога. Никогда, понимаете, понимаете, мир, дорогие мои, мир Божий, это, скажу, это одно из правил Царства Небесного. Там, вот почему там нету вот этого, понимаете, беготни, суеты, там нет, там все стоит на мире. Там все стоит на покое, там, потому что Бог, Он вошел в покой. Мы уже с вами об этом говорили, что уже все у Бога было создано, Он уже, Он сейчас в покое. Это мы с вами должны войти туда. Не пытаться Бога, Бог, приди, понимаете, в мой хаос, приди в это все, что я натворил, приди здесь, измени. Но ты должен прийти, войти в покой. Вот так оно работает. Очень часто наша молитва, понимаете, наша молитва – это не молитва царства, наша молитва – Бог, Бог, Бог, come help, help, help. Ну и скажи, как оно работает? Но как только ты должен войти в то, что уже связано, то, что уже построено, то, что уже Богом сказано, его, понимаете, его обещание – это все да и есть, и аминь. У него нету, понимаете, maybe, посмотрим на твое поведение. Но вот почему, помните, мы говорили, войти в Христа, войти в это место, это жизни важно для, вообще для христианина. Вне его все, нас нет. Вот почему некоторых молитв Бог не слышит, потому что ты вне. Как бы это ни звучало, понимаете, это истина. Можно не войти в мир, можно, почитайте послание к евреям, по-моему, 4 глава. Можно не войти. Там наоборот написано, давайте мы все сделаем все устремление, чтобы войти в покой Божий. Не в твой покой, не этот мир. Я вам говорю сейчас совсем о другом мире. Понимаете, я вам рассказал вам про сад, рассказал вам про цветочки, рассказал это все. Это всего лишь ты можешь чуть-чуть испытать. Но вы знаете, что, как выглядит Божий мир? Хотите, я вам нарисую картину? Представьте, на улице. Это, кстати, история, это правдивая история. Это, я всех деталей сейчас не помню. Но знаете, это был конкурс, чтобы художники изобразили мир. Как им выглядит мир? Что они видят? Вот как они нарисуют? И кто-то нарисовал там, понимаете, красивое там озеро, тихое, домик, понимаете, там все красота, там, знаете, все тишина, ветра нету. И вот нарисовали. Кто-то нарисовал ребеночка маленького, понимаете, у мамы на руках, который, понимаете, лежит в блаженном, таком, знаете, спит. Кто-то еще там нарисовал. Но знаете, какая картина выиграла этот конкурс? Картина мира выиграла. Это там, где, знаете, на улице была война, на улице был кошмар, там стреляли, там, понимаете, там, как говорится, на бэкграунде была там смерть. И тут сидит птичка. Так вот, так за камнем и просто чирикает. И вот эта картина выиграла мир. Вот это мир Божий, дорогие мои. Мир – это не забрать тебя, понимаете, отсюда и посадить тебя на необитаемый остров. Уверен, знаете, в том саду, где мы даже ходили, много людей, которые ходят с разбитыми сердцами, ходят, может быть, у кого-то может быть проблема с детьми, у кого-то может быть развод, у кого-то может быть то, у кого-то может быть это, кто-то, может быть, пытается прийти, чтобы купить, понимаете, хоть один день побыть в этом месте, посидеть, понимаете, забыться от этой реальности. И я не виню этих людей, слава Богу, что есть это место. Но тот мир, который принес нам с вами Бог, он превосходит человеческое понимание, он превосходит. Понимаете, ты его не можешь придумать. Ты не можешь. Помните имя, как, когда родился Иисус, и нарекут Ему имя, как князь мира. Князь – это рулер, это тот, кто распределяет этим миром, тот, кто командует этим миром, хочет тебе – даст, тебе – не даст. Он этот рулер, понимаете, тот, который правит этим всем. Не этим миром, понимаете, мы хотим Бога, приди, Бог, приди, приди. Он придет через таких, как ты и я, только вот так. Вот Божий мир, дорогие мои. На улице война, а ты чирикаешь. Ты за скалой, ты закрыт от этого всего. Ты закрыт, ты как в этом ковчеге, ты закрыт, тебя нет окон даже. У некоторых из нас в жизни очень много окон, которые мы должны закрыть. Очень много окон. Мы смотрим, мы ищем. А кто? Кто? Может быть, знаете, может быть, мир придет от доктора, может быть, мир придет от президента, может быть, мир придет еще откуда-то. Мы смотрим, понимаете? Одно окошко в ковчеге было вверх. Вот даже вот тут я только могу сказать аминь. Понимаете, и вы можете идти домой и просто до конца своих дней молиться и благодарить Бога за то, что произошло с нами. Ты должен войти в мир. Мир – это, знаешь, что бы в твоей жизни ни происходило. Вот почему он миру непонятен. В твоей жизни может быть лежать больная жена, и в твоей внутри – it's okay. У тебя, может быть, нечего биллы завтра заплатить. В твоем внутри – it's okay. Я не говорю сейчас о лени совсем. Я говорю о чем-то другом. Вот это мир. Для мира, кто людей, которые будут окружать тебя, для них ты будешь немножко ку-ку. Но это именно, как выглядит мир Божий. Вот именно так. Вокруг стрельба может быть тебя. Вокруг что хочешь. Но видите, проблема в том, что мы не знаем. Вот почему мы ошибаемся. Потому что мы не знаем, кто наш Бог. Мы не знаем, куда нам войти. Мы не принимаем это. Мы хотим, может быть, иметь эти бенефиты. Не войдя. Вот то, что даже сегодня мы пели все, понимаете. Я все, как там песня была, отдаю там все, все, все. Представь только вот это, если ты от сердца скажешь, какой мир уже придет, по идее. Запомни, пока шторм вокруг тебя, пока вот это, понимаете, ты... Дорогой мой, вот почему лучше не принимать никаких решений, вот почему лучше просто молиться, выстоять, потому что именно там ты можешь, там может дьявол тебя и атаковать, там может разочаровать, там может быть прийти момент в твою жизнь, который наоборот тебя сломит, когда ты только должен был, как Илья, просто подождать, пока пройдет вихрь. Вы понимаете, что это не было бэм-бэм-бэм и тихий голос? Все он наблюдал, но он видел, что это все происходит. Он знал, что он ждет. Он ждет голос Бога. Он не ждет ветра, он не ждет огня. Что самое драгоценное – это слово Бога в твою жизнь. Вот что меняет наши судьбы. Вот что, когда Бог говорит тебе. И когда ты способен услышать, распознать, схватиться за это слово, все, твоя жизнь меняется. Вот этот мир я проповедую, это мир Божий, который превосходит всякое понимание. Не тот мир, который создает человек. Тот мир и неверующие ощущают. Понимаете? И неверующий человек придет, скажет, о, so peaceful, такая атмосфера. О, здесь так хорошо, здесь так хорошо. See? Но есть другой мир. Тот приедет домой, и если что-то случится, у него паника будет, хард-атак, его закопают через 3 дня. Твой мир – это наоборот, твой мир, который наоборот знает. Вот почему состояние мира. И цените больше всего. Больше всего ищите вот этого. Больше всего. Мы сейчас еще пару мест прочитаем. Именно то, что пишет Павел. Как я говорил, Царство Бога руководимо миром. Давайте Римлянам 14 глава. Римлянам 14 глава. 16 стих. Ведь Царство Бога, смотрите, не есть нечто, относящееся к еде или к питью. То есть Царство Бога, то, о чем мы проповедуем с вами, то, в чем мы живем, это не есть что-то, что, знаете, ты можешь сесть, посидеть и сказать, о, this was good. Хотя it's good. Это, понимаете, это, говорит, это не пища, то есть это не те вещи, которые могут принести тебе удовлетворение вот здесь. Оно есть, смотрите, что Царство Бога. Три вещи, запомните. Праведность, мир и радость, который дает Святой Дух. Праведность, знаете, что такое? Праведность – это вот это одобрение Бога. Праведность – это то, что, говорится, принимает тебя, говорится, то, что делает тебя сыном, то, что делает тебя, понимаете, приближает тебя к Богу. У меня ссылка написана, я даже забыл уже, что там написано. Деяния 10.34. Давайте посмотрим, что тут я выписал. А, это когда Петр, смотрите, о праведности. Это когда Петр пришел к Корнилиусу, когда сошел Дух Святой на них. И Петр говорит, вот теперь я действительно понял, что у Бога нет пристрастий, заговорил Петр. Он принимает всякого, кто чтит его и, понимаете, делает праведные дела. Представь, хочешь ты быть близок к Богу? Все, что от тебя требует, это чтить Бога. Я имею в виду бояться Бога в том контексте, что твоя жизнь, я хочу понравиться, я хочу жить, понимаете, я хочу, чтобы моя жизнь была трансформирована так, как Он хочет. И говорится, делать, понимаете, делать праведность, то есть, чтобы мое, все, что я делаю, оно было одобрено Богом. Представьте, Петр так говорит, вот теперь-то я действительно понял, что для Бога, говорит, не все равно, какой ты национальности, какого ты статуса в церкви, какого ты статуса на работе, какой бы ты ни был, маленький, большой. Что для Бога важно? Кто чтит Его и кто, понимаешь, делает дела праведности. Вот это то, что есть одна из вещей, которая Царство Божие. Потом второе – это мир. Мир – это спокойствие духа или души, это вот эта целостность. Я когда готовился, просто я... Одно место я вам прочитаю. Вам сейчас очень понравится. Сейчас кто-то даже получит откровение, я тебе гарантирую. Даже, знаете, не откровение, а исцеление. Я поправлю. Сейчас кто-то получит исцеление. Слушайте. Марка. Пятая глава. Это вы знаете, это история одной женщины, которая 12 лет было кровотечение. Вы знаете, что она, это только, наверное, женщина может до конца понять, что это такое, и как это неудобно, и как это мешает, как это плохо, что это за болезнь. 12 лет. 12 лет страдать кровотечением, 12 лет ходить, 12 лет жить в кошмаре, 12 лет, понимаете, бегать, как говорится, по врачам, там написано. Она все испытала, все деньги потратила. Понимаете, это настоящая история, это не притча, это не просто, понимаете, это жизнь человека. 12 лет. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади, в толпу, прикоснулась к его плащу, потому что говорила себе, если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею. И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Представь, ее исцелила ее вера. Она говорила: я коснусь, я уже все, мне уже замоталось, я коснусь его одежды, я исцелюсь. Потому что она услышала, она знала, кто такой Иисус. Ну, смотрите дальше. И тут же иссяк. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: кто прикоснулся к моей одежде? И вы знаете, там, ну, Иисус, ты видишь, как толпа сдавила тебя, и еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся? Отвечали ему ученики: вот почему я говорю, когда мы с вами собираемся, вы знаете, что мы, это все не просто так, понимаете, мы собираемся вокруг него, мы собираемся с ним, вот почему некоторые люди касаются его и касаются его по-настоящему, а некоторые просто трутся об него. Они говорят: Иисус, посмотри, но он говорит: кто, но сила отошла. Почему ты, даже приходя в его присутствие, если твое даже такое мышление будет, ты будешь получать исцеление, будешь, когда ты всеми силами, понимаете, у Бога работает вот это тотальное, как говорится, вот этот attitude, вот это направление, не лишь бы, ну, может быть сегодня, ну, может быть. Если вот так может быть и не будет, никогда быть не может. Смотрите. Ты видишь, но он продолжал искать ее взглядом. Мне нравится язык. Он продолжал искать ее взглядом. Ту, которая это сделала, женщина перепуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. О, некоторым из нас нужно вот так прийти к Иисусу, упасть к его ногам, рассказать ему всю правду, чтобы что-то изменилось. И смотрите, что говорится, исцеление произошло, но что-то сейчас происходит намного больше, чем исцеление. Потому что если бы, вот что я сейчас вам прочитаю, если бы не было сделано Иисусом, я так думаю, что ее болезнь бы к ней вернулась. Потому что да, она моментально получила присутствие, но она что-то сейчас ей дает Иисус. Смотрите. И рассказала всю правду. «Дочь, — говорит, — тебя спасла твоя вера!» Сказал ей Иисус. И смотрите, «Ступай с миром и будь здорова!» В первую очередь Иисус ей дарит мир. В первую очередь Иисус ей дарит что-то и говорит: «И будь здорова!» Вот почему многие из вас, из нас, включая всех нас, получат исцеление, дорогие. Взяв мир, вот этот мир, войдя в мир, который дает Он, и будь здорова. Представь, она уже получила исцеление, может быть, Иисус, она уже исцелена. Но Иисус вот сейчас, Он ее по-настоящему исцелил. Сейчас Он ей дал что-то. Мир. Сейчас Он ей дал что-то, что будет ее держать здоровой. Понимаете? Вы, если посмотрите статистику, от чего в основном болезни? Стресс. Стресс, перенагрузка, не то, понимаете? Особенно в Америке здесь. И вы мне скажите, не истина ли это? То, что Иисус говорит ей. Вот почему Он ее искал. Он мыслил: ну, исцелилась, аллилуйя, все, слава Богу. Но он знал, что нет, мне нужно что-то еще сделать с ней. Мне нужно сказать ей: иди с миром. И потом, и вот, и будь здорова. Не знаю, меня это место, когда я просто именно искал что-то, мир, понимаете? О! Вот это мир. Он ей подарил спокойствие духа, спокойствие души. Вот где здоровье сокрыто. Нам доктора много могут на тебе наговорить. Они тебе могут приписать что угодно. Выбрось все. Выбрось все из головы своей. Забудь свое прошлое. Забудь всех своих бабушек, которые болели, которые что угодно там делали. Забудь все. Это ты новое творение в Иисусе Христе. Ты... Очень часто мы смотрим на свои симптомы, мы смотрим на свои: о, ну это было, это у всех у меня было, и у меня это было. Нет, у тебя этого нет. ранами Иисуса Христа мы исцелены, дорогие. Он понес это все. Мы больше обсуждаем, бывает, какие таблетки пить. Мы больше обсуждаем и советуем, о, то, чем говорит про раны Иисуса Христа, которые Он понес. Вот почему мы должны войти в истину, дорогие мои. Дух Святой должен нас ввести в истину. Целостность, вот мир. Целостность. Когда у тебя беспокойство, это то же самое, что тебя раздирают на части. И вы это ощущаете. Когда у тебя вот это беспокойство, когда все вот это происходит в твоей жизни, это ты не целостен. Ты сейчас даже, вот почему я говорю, не бери никакие решения, успокойся. Потому что сейчас ты разорван на части. Сейчас ты не знаешь, где голос Бога, где мой голос, где голос дьявола, кто тут уже. Но calm down. Come, помните, место мы читали. And know, I am God. Третье, помните, праведность, мир. И что третье было? Радость. Знаете, эти все вещи, они тоже имеют очередность, правильно? Ты не можешь получить настоящую радость от Бога, не получив вначале праведность, не получив мир и войдя в радость. Вот эти три вещи, это царство Бога, вот там законы, вот как жизнь там. Это не что-то, куда мы, понимаете, убежим, понимаете? Мы пытаемся, у нас got brainwashed. Радость. Что такое настоящая радость от Бога? Это осознание Божьей благодати, осведомленность Его доброты. Луки, 15 глава. Тоже не знаю, что там написано. Но что-то, наверное, про радость. А! Вспомнил. Знакомые наши притчи, знаете, это когда пришли к Иисусу и говорят Ему, что ты с ними возмущались, говорят, ты кушаешь с этими грешниками, ты общаешься с этими, понимаете, стань такой, как мы, понимаете, стань фарисеем, стань, как мы, и вот тогда мы тебя примем. Интересные вещи. Иисус начинает рассказывать притчи. Он им рассказывает притчу, говорит, предположим, у кого-то из вас есть 100 овец, и одну потеряет. Он говорит, оставляет, он идет за этой одной. И смотрите, в чем смысл этой притчи был. А найдя ее, обрадуется. Вот эта радость от Бога. Найдя ее, обрадуется. Он взвалит ее себе на плечи, придя домой, созовет друзей, говорит, давайте вместе порадуйтесь со мною. Говорит, верно вам говорю, точно так же на небе будут больше радости из-за одного раскающегося грешника, чем из-за 99 праведников, которым не в чем каяться. Вот настоящая радость. Вот. Говорит, лучше один, который кается, который смиряется, который потерялся, которому я могу. Вот это настоящая радость. Продолжает притчи, говорит, или возьмите женщину, у которой есть 10 драхм, одну она потеряла, разве она не зажжет лампу, не начнет мести дом, усердно ища, покуда не найдет, и найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной. Вот это радость. Такой же, поверьте мне, будет у ангелов Божьих из-за одного. Представь, ангелы там радуются, ангелы там хлопают в ладоши, они там ликуют, когда они видят, что еще один, понимаете, еще один по-настоящему, как говорится, отдал жизнь Богу, по-настоящему, как говорится, найден. Вот наша миссия с вами, приносить радость небу, радость небу. Вот почему твоя жизнь и моя жизнь. Вот почему мы молимся: Бог, я хочу больше тебя, мне нужно больше тебя, дай мне вот это праведность, мир и радость. Дорогие, зарубите себе на лбу, пусть это будет написано у вас в ваших сердцах. И эти все три вещи, как вы помните, кто дает? Дух Святой. Это тебе никто не даст. Это тебе я не дам. Я тебе могу об этом рассказать. Я могу тебе, может быть, отчасти как бы намекнуть или каким-то примером, или просто жизнью, или как-то рассказать. Но тебе лично это должен дать Дух Святой. И мы опять читали как будто недавно. Помните, как ты должен прийти к Духу, к Богу, к Отцу? В 3 часа ночи. Прийти и сказать: дай, я голодный. Что хоть раз проснись в 3 часа ночи и скажи эту молитву Богу, уже, я думаю, небо обратит внимание. А, Иисус. Потом продолжается другая притча, вы ее все знаете, о блудном сыне. Все за раз Иисус выпаливает: просто объяснить им настоящую радость. Вся притча о блудном сыне, об отце. Отец возвращается, и что делает отец? Закатывает праздник, пир, одежды, кольца, там все это прообразы. Но весь смысл в чем? Радость. Радовался. Его наполнила радость. Ему не было: о, ну, я знал, что ты придешь. Я знал, что да, теперь у тебя там сердце, теперь у тебя это, да. Но не забудьте смысл, почему Иисус рассказывает эти притчи. Он пытается рассказать настоящую радость нам. Все это дает только, это ты можешь найти в Духе Святом, который может дать тебе Отец через Духа Святого. Вот почему важно крещение Духом. Все это важно, дорогие мои. Чтобы ты начал молиться молитвами, которые твоя коробочка не понимает. Потому что коробочка наша очень много понимает, и она молится, что я хочу. Она молится, что я, понимаете, я думаю, мне, наверное, надо, Бог, это. Помоги мне с этим. Но как только ты начинаешь молиться духом на языках, вот почему, говорит, мы не знаем даже, о чем молиться. Дух начинает взывать, что именно нам надо. Согласно воле кого? Бога. Это все здесь. Почитайте Библию, дорогие мои. Вы увидите это все. Это не то, что, понимаете, я вам рассказываю, как будто что-то я туда упал или с перепугу. Это все здесь. Окей, мир. Заканчиваю. Только в мире. Вот почему должен пройти в твоей жизни, ты пройдешь через ветер, землетрясение и огонь. Но цель всего этого – вести нас, дорогие мои, нас в мир, в покой. Вот там голос Бога. Только в мире ты можешь войти в волю Бога. Не в шуме, не в раздраженном состоянии, не в стрессе, не всем вот этом, что происходит вокруг. Пожалуйста, забудь. Ты, может быть, молишься: Бог, проговори в мою жизнь, Бог, скажи мне. Войди в покой. Вот тебе слово. Войди в тотальный покой, в тотальное доверие Богу, в тотальное. Филиппийцам 4:4. It's getting better and better. Филиппийцам 4:4. Аж я уже забыл, где филиппийцы. Где-то тут. Вот они. Ой, знакомое место. Вы, наверное, уже и знаете. 4:4. Кто знает? Аминь. Ничего. мы с вами, вы только слушайте, окей? Через год ты себя не узнаешь, ты будешь знать Библию, как ты никогда не знал. Тебе даже читать ее не надо будет. Я шучу. Читай, я хочу, чтобы ты читал. Я хочу, чтобы ты даже с Библией приходил. Я хочу услышать. Вот это. Не вот это. Это знаешь, вот это вообще нужно в машине оставлять там. Телефон и все там. Вот знаешь, иногда ты Библию читаешь, и тебе сообщение. Тилин. Так, ты там это. И все. Ты уже потерял. Понимаете? Пришла notification. Someone liked your post. И ты уже все. И все. Какое слово Бога? Окей, Филиппийцам 4:4. Смотрите, радуйтесь всегда. Ведь вы живете в единении с Господом. Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. В английском мне нравится rejoice. Понимаете? Rejoice, это значит joy и rejoice. Это значит, как будто мне нужно что-то заново сделать. Rejoice. Он повторяет, еще раз вам говорю, радуйтесь. Вы понимаете, что эти слова не просто Павел сидел в тюрьме, думает, ну, напишу им, так, что ж еще им написать? Напишу им, радуйтесь. Но это все было Вадима, понимаете, Духом Бога. Он писал это, можно сказать, имея нас в своем сознании. Дух Святой, я имею в виду, не Павел. Дух Святой. Он имел даже, зная вот этот день, когда я буду читать вам вот эти слова и пытаться передать вам Божью радость, Божий мир, Божью праведность. Пусть все видят вашу кротость, или, знаете, это мягкость. Господь уже близко. Господь уже близко. Понимаете? Близко. Рядом. Это не то, что, понимаете, о, надо радоваться, потому что уже пришествие, наверное. Но уже близко. Представь, прямо сейчас. Понимаете, мы настолько привыкшие к этому всему, говорим, ну да, Бог живет в моем сердце, аллилуйя. Но ты имеешь в виду сказать, вот тот Бог, который воскрес из мертвых, вот тот, вот та личность, вот та сила, вот то живет в тебе? Но говорит, Бог близко, говорит. Следующая фраза. Ни о чем не беспокойтесь. Вот почему ты можешь ни о чем не беспокоиться, потому что почему? Что он близко. Ну, амен или не амен? Но если есть, смотрите, у вас в чем-либо нужда с благодарностью. Первый attitude – благодарность. Твое отношение к Богу – благодарность. Я не знаю, просыпайся, говори Ему «Thank you, Jesus». Садишься в машину, говори «Спасибо тебе, Иисус». Я не знаю, идешь навстречу, говори «Спасибо тебе, Иисус». Вот этот attitude, вот это сердце благодарное. Как бы в твоей жизни, может быть, сегодня у меня голова болит, сегодня мне плохо, сегодня, говори, все равно мое сердце, я не то, что благодарю тебя за головную боль, понимаете, я благодарю тебя, потому что ты достоин благодарности. Даже если я буду последний вдох жизни брать, и, знаете, или что-то со мной будет происходить, все равно ты достоин. Вот благодарность. С с благодарностью, поверяйте в молитвах и прошениях. Вот эти две вещи тоже в церкви очень важны. Молитва и прошение. Понимаете, поверяйте, знаете, прошение — это мольба. Это вообще, это даже еще низший уровень, знаете, когда молитва — это и так, ты приходишь, настоящая молитва — ты приходишь к Богу, понимая свою человечность, понимаете, понимая свою, вот как human, знаешь, being, ты приходишь в молитве к Богу, ты приходишь, склоняешься, понимая, что все равно ты от Него зависишь. Прошение — это вообще, это как мольба. Это что-то глубже, это когда, может быть, уже как боль, понимаете, там или за детей, или за что-то. Вот это, но говорит, все равно с благодарностью. Поверяйте, смотрите. Просьбы Господу и ответ. И тогда мир Божий. Хотите, проверьте, прочитайте. Мир. Мир Божий написано. Не написано, и тогда резко придет что-то, и все, и Бог ответит на твои молитвы. Он говорит, мир Божий, представь, моя нужда, моя мольба, мои прошения, все, что мне нужно, все, что у меня в сердце. Ответ – мир Божий. Hello? Ответ – мир Божий. Смотрите, мир Божий, который выше всего, выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит. Он будет как охрана. То есть этот мир придет, станет как солдат в твоей жизни, понимаешь, охранит ваши сердца и ваши мысли в единении с Христом Иисусом. То есть мир Божий начнет направлять твои мысли с позиции мира, не с позиции войны, дорогие мои, с позиции мира. Вот почему должен прийти мир. Без мира Божьего мы будем бить, понимаете, как с автомата очередью, пулять, пулять, пулять, и ни во что не попадем. Побьем только все стекла. Но мир Божий, и Он направит, написано, ваши сердца, ваш ум направит. Вот почему-то моя просьба, если мне что-то надо от Бога. И теперь, когда я действительно пришел к Нему с благодарностью, все, и теперь следи за своими мыслями. В этот момент следи, как тебя поведет мир Божий, когда ты успокоишься, и Он тебя поведет. Тебе начнут приходить мысли, и это будет идеи от Бога. У нас мы так, знаете, мы думаем, о, если я Богу все отдал, тогда я буду сидеть на диване и все пить чай и ничего. Но когда ты Богу все отдал, а вот теперь следи за своими мыслями, теперь будь, как говорится, бодрствуй, чтобы ты понимал, Бог сейчас тебе дает идеи, как там в работе, как там с этим, как с детьми, где промолчать. Вот она настоящая доброта, о которой я говорю. То, что приходит от Бога, истина, потому что очень часто наше мышление, мое мышление, я думаю, это моя доброта, а может быть, наоборот, даже вред. Может быть, в этот момент мне наоборот надо проявить, сказать «no». И это будет Божья доброта. Понимаете, доброта у нас тоже, это может быть немножко в другое время немножко поговорим. Это очень глубокая вещь. Это очень то, что я говорю, вот это крещение, мой скрик к тебе, Господь. Приди, дай мне доброе сознание. Сохранит, как будет мир Божий, вот мир Божий, сохранит ваши сердца и мысли в единении с Христом. Мы об этом тоже очень много говорили. Поэтому, дорогие мои, я хочу закончить это слово словами «Мир вам». Мир вам, дорогие мои. Мир вам. В любой ситуации. Что бы ты сейчас ни происходило, что в твоей жизни бы ни происходило. Я даю просто мир вам. Это были вот те слова, когда Иисус послал ученика, Он собрал их всех. Он написано, дал им власть. Он дал им право. Он дал им, понимаете, Он дал, говорится, созвал, Он созвал их, знаете, это, He summoned them. Да, может быть, в этой жизни это выглядело так. Эй, 12, придите сюда. Но в духовном мире это выглядело совсем по-другому. He summoned them. Он дал им власть. Он дал им что-то. И говорит, теперь идите. И несите мир. И в какой дом войдете? Давайте мир. И написано, если те люди, если тот дом достоин, этот мир останется. А если нет, этот мир уйдет. И говорит, уходя, просто отряхните пыль с вашей обуви. Говорит, этому дому отраднее, говорит, будет Содому и Гоморре в день, чем эти, которые не приняли мир. Дорогие, мир Божий — это, наверное, одно из самых сильнейших откровений, одно из самых сильнейших благословений, которые ты можешь иметь в своей жизни. И это только дарит сам Отец наш. Сам Отец наш. Поэтому я благословляю вас, дорогие. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Благословляю вас миром. И я прошу, просто пусть этот мир услышь этот голос, услышь Бога, не услышь меня. Я хочу, чтобы ты ушел и благодарил Бога. Я хочу, чтобы ты ушел отсюда и не говорил, знаете, о, сегодня хорошее было слово, о, сегодня молодец. Но я хочу, чтобы ты вообще забыл меня, чтобы ты услышал Его сегодня. Потому что его сердце всегда было направлено к детям своим. И первое, что он хочет, это дать мир нам. Давайте мы поднимемся. Просто короткая молитва. И все. Я прошу, отнеситесь к этому слову серьезно. Это изменит твою жизнь просто радикально. Если ты не понял, переслушай опять. Если вы посмотрите в Новом Завете особенно, вот эта вещь, вот это, я же говорю, это не просто знание, дорогие мои, это не просто информация. Это что-то, что передается. И я прошу Отца во имя Иисуса Христа, чтобы произошла вот эта передача прямо сейчас, чтобы просто покрыл мир Божий дома. Чтобы, несмотря ни на что, что будет происходить в следующий год, в следующие года, чтобы мы были теми, которые несут мир. Несут тот мир, который мир пытается, люди вокруг часто пытаются просто достичь чего-то, мира какими-то вещами. Но как когда-то сам Бог сказал Ной, войди в ковчег. И сам Бог закрыл за ним дверь своей рукой. Thank you. открывает эту дверь прямо сейчас. Он говорит тебе: войди. Войди в этот ковчег, который ты же строил своими руками. Спасибо тебе за мир. Спасибо тебе за этот тихий голос. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Отец. Спасибо.